на кораблях, лодках и самолетах. Он нисколько меня не утомил, но я никак не мог сообразить, что связывает коварные глубины океана с человеком по имени Павел Минск, который должен быть завтра, нет, послезавтра, в Насау. «А что потеряли там вы, амиго?» — спросил я. Когда он бросил мне резкий взгляд, я улыбнулся и сказал: «Простите, но вы не слишком похожи на человека, который станет заниматься исследованиями этого заколдованного моря, не имея в том личного интереса, не так ли?» В мгновение Хазелтайн рассмеялся. «Сдаюсь. Мне следовало ожидать, что вы об этом догадаетесь. Человек в Вашингтоне сказал, что с головой у вас все в порядке». Я не пришел к определенному выводу, как мне следует отреагировать на это упоминание о маке, если имелся в виду действительно мак, и потому предпочел нейтрально заметить, весьма любезно с его стороны. Кроме того, он сказал, что вы жесткий, хладнокровный человек, превосходно умеете обращаться как с огнестрельным, так и с холодным оружием, непобедимый в рукопашной, да и к тому же еще и опытный моряк. Другими словами, именно тот человек, который мне нужен. Все-таки не похоже, чтобы это был маг. Во всяком случае, мне он ничего подобного не говорил. — Понятно, — сказал я. — Послушайте, Хелм, — продолжал Хазелтайн, — я привык только к первому классу и всегда выбираю все самое лучшее. Видимо, в данном случае это вы. — Правда это или нет, но звучит приятно, — заметил я. — Продолжайте. — Знаете, что представляет собой обычный частный детектив? Крысоподобный маленький человечек, который прекрасно умеет незаметно следить за людьми, устанавливать жучки в номерах мотелей и добывать откровенные фотографии вдобавку к уличающим пленкам. Но покажи ему пистолет, и он превратится в желе. Когда я услышал, как вам известно, у меня неплохие связи среди политиков, когда мне рассказали о работе, которую вы проделали по другую сторону Флориды прошлой весной, я понял, что вы именно тот человек, который мне нужен. Я подтянул за кое-какие нити, и вот в конце концов вышел на нашего общего друга в Вашингтоне. Он не часто показывается на публике, правда? Чтобы найти его, пришлось затратить массу сил и денег. Он всегда сидит перед этим ярким окном. И из-за этого блеска я не смог разглядеть его даже настолько, чтобы узнать при встрече на улице. Возможно, этого он и добивался, — заметил я. Как бы то ни было, я сделал ему предложение. Спокойно продолжал мужчина. Я доказал ему, что в его интересах, в делах, которыми он занимается, друзья никогда не помешают судить мне на недельку-другую одного из своих лучших людей. Он упомянул об этом настолько равнодушно, как будто речь шла о покупке хорошей удочки, разумеется, в лучшем спортивном магазине города. С тем же успехом он мог заявить, что уговорил нынешнего мистера Гувера выдать ему на прокат одного из ФБРовцев для небольшой частной работы, которую он, Хазелтайн, задумал. Представлялось достаточно удивительным уже то, что подобное могло прийти этому парню в голову, но излишек денег нередко сказывается на умственных способностях человека, заставляя его в большей или меньшей степени поверить, что весь остальной мир предназначен исключительно для удовлетворения его потребностей. Невероятным было то, что маг, похоже, принял его предложение и покорно согласился выдать правительственного агента, то бишь меня, в распоряжение этого чокнутого техасца. Я, конечно, ни на мгновение в это не поверил и допустил серьезную ошибку. Я никогда не считал, что маг, за исключением случайных проявлений сухого сарказма, особенно силен по части юмора. Но на этот раз он явно слегка подшутил над Большим Биллом Хазелтайном. Мне же предлагалось поучаствовать в розыгрыше. На Багамах или в их окрестностях назревало нечто любопытное. Возможно, сидящий напротив меня загорелый мужчина каким-то образом замешан в эту историю. Пусть себе считает, что он меня нанял или купил. Мне так будет легче за ним приглядывать. В то же время совершенно не исключено, что дело Хазелтайна никак не связано с нашим, а маг просто воспользовался случаем сэкономить на расходах, позволив богатому дурачку обеспечить мне надежное прикрытие. Шишки, которые посыпятся на мою голову,